овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пожити твои обильны, голос твой к водам зовет. О Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь не другом, ангцем в мире охраняй. На свете небесным лугом, а заблудших выручай. О Иисус мой, ты грехи мои понес. О Иисус мой, ты грехи мои понес. О, исполни обещание, дай свою мне благодать. После долгого скитания поспеши меня принять. О Иисус мой, приближай меня к себе. О Иисус мой, приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный твой совет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О Иисус мой, до могилы будь со мной. О Иисус мой, до могилы будь со мной.